Глава третья. Методы получения материала. Хочу заранее предупредить, что объектом моих исследований являются люди нормальной сексуальной ориентации, без наследственной отягощенности, с интеллектом выше среднего, в возрасте от 7 до 80 лет. Кроме собственного материала я использовал данные моих учеников и последователей. В общей сложности нами обследовано более 10 тысяч человек. Некоторые из них обследовались только методом анкетирования, социологический опрос или интервью. Более глубокому изучению подвергались люди, которые обращались к нам за психологической помощью, больные неврозами и психосоматическими заболеваниями, школьники, студенты, спортсмены, военные, инженеры, медики, психологи, рабочие, руководители и так далее. Специальное анкетирование на предмет наличия невротических расстройств проводилось в детских садах, школах, институтах, спортивных командах, силовых структурах, среди людей искусства, на различных производствах, но в анкету включались и специальные вопросы, касающиеся половой жизни. По ходу изложения вам станут понятны и вопросы, которые мы задавали. Выявлялась группа риска, которой было предложено посещать наш КРОС. Но мы не ограничились исследованиями, мы старались еще и оказать помощь всем жертвам неполноценного секса и неинтересной работы. Работу эту я писал для собственного удовольствия, делился мыслями со своими друзьями, коллегами и подопечными, то есть такими же, как вы, мой дорогой читатель. Все они посоветовали мне ее опубликовать. Так что эта книга для них и для вас, несмотря на отсутствие традиционной формы изложения, по содержанию это все-таки научная работа. Проблема секса достаточно хорошо изучена, имеется необозримая научная и научно-популярная литература по данному вопросу. Раздел первый. Половая жизнь в широком и узком смысле. Определение понятий. Мы к сексуальным отношениям, к половой жизни в широком смысле относим любые отношения между мужчиной и женщиной. Идея дуба заключена уже в самом желуде. Если создать ему соответствующие условия, то дуб обязательно вырастет. Так вот, как только кто-то подумал об особи другого пола, как о человеке другого пола, пригласил даму на танец, помог ей донести чемодан, или женщина, навестив мужчину по делу, приготовила ему чай или по-дружески убрала ему квартиру, это уже следует считать началом сексуальных отношений. В этот момент он живет половой жизнью в широком смысле слова. Для того, чтобы определить, живете ли вы в данный момент половой жизнью или нет, я вам предлагаю критерий моего учителя Либиха. Когда вы чем-то заняты с человеком противоположного пола, задайте себе вопрос, можно ли заменить этого человека или вас на человека другого пола, чтобы при этом практически ничего не изменилось в отношениях. Если можно, следовательно, вы в этот момент не ведете половую жизнь. Когда я читаю кому-то лекцию, ремонтирую с кем-то машину или делаю хирургическую операцию, то в этот момент ни я, ни мой партнер противоположного пола не живем половой жизнью. И на моем, и на его месте мог бы быть другой человек противоположного пола. А качество общения зависит не от пола партнера по общению, а от его квалификации. Если смотреть на половую жизнь с такой точки зрения, то нетрудно убедиться, что секс и дело тесно переплетены друг с другом. Все дело в пропорции. На работе больше дела, меньше секса. Даже в так называемых мужских сообществах, армия, мужские монастыри и прочее, и на чисто женских производствах и в сообществах. Текстильные фабрики, женские монастыри, лечебные учреждения, прачечные и прочее, секс занимает значительное место, но только в затянувшейся идиаторной стадии, хотя и доходит иногда до полного завершения в форме онанизма. Да и постсексуальная стадия здесь также имеет место в виде самобичевания или навязчивых страхов. В семье доля секса значительно больше, по крайней мере, должна быть значительно больше. И он, секс, является здесь системообразующим фактором, ядром семейных отношений. В домах же терпимости секс является одновременно и основным производством, где квалификация работников определяется их сексуальной техникой. Такой подход позволяет четко классифицировать отношения, понять, что каждый из нас обязан делать, если не хочет попасть в лучшем случае в неудобное положение. В худшем случае дело может обернуться трагедией. Но от своего пола никуда не деться. Когда собирается однополая компания, она тоже занимается половой жизнью, в лучшем случае только на идиаторном уровне. О чем говорят мужчины между собой? О спорте, рыбалке, машинах, политике и о женщинах. То есть занимаются сексом. А о чем говорят женщины, когда собираются вместе? О тряпках, кулинарных рецептах, детях и о мужчинах. То есть занимаются сексом. Когда мужчины и женщины собираются вместе даже для работы, то они все равно ранжируют друг друга в плане сексуальной привлекательности, отпускают фривольные замечания и рассказывают непристойные анекдоты, то есть занимаются сексом. Закономерность здесь такова. Чем увлекательней и сложнее работа, чем больше ты вовлечен в нее, тем меньшее значение имеет для тебя пол партнера, тем меньше ты думаешь о себе как представителе того или иного пола. Когда ты штурмуешь высоту в горах, ты одеваешься не по половому признаку, а по функциональному, то есть так, чтобы было удобно карабкаться по скалам. И когда находишься на крутом склоне, тебе некогда думать, какое впечатление ты производишь. Но как только напряженность работы ослабевает, или она становится неинтересной, так сразу же в рабочих отношениях можно заметить сексуальные компоненты. Можно даже сформулировать правило: много интересной работы – мало секса, мало интересной работы – много секса. Приведу рассказ одной из моих подопечных. «Был у меня на приеме мужчина, наш деловой партнер. Мы вместе решали один из сложнейших производственных вопросов дальнейшего нашего взаимодействия. Успешно его решили, он ушел. Я, несколько утомленная, откинулась на спинку кресла. Сидевшая за другим столом сотрудница с восторгом и завистью отметила, что меня посетил очень интересный мужчина, а я как-то даже не обратила на это внимания». Что можно сказать? Сослуживица или ничего не делала, или работа у нее была неинтересной. Ну а когда собираются для отдыха, то чем занимаются? Секс пронизывает всю нашу жизнь. О чем между собой говорят мужчины на отдыхе? О чем женщины? О чем все они думают? И исследований не нужно проводить. Если сексуальные потребности не удовлетворены, то только о сексе. А на производстве, если оно не захватывает человека целиком, начинают на первый план выступать сексуальные вопросы. В узком смысле к сексу относят все то, что в конечном итоге должно завершиться введением члена во влагалище или заместительными и извращенными формами этого.